зомбированный персонал. В любой самой аховой ситуации происходит случайность, которая решает дальнейший ход событий. В этот день уже ближе к вечеру пришла новенькая молодая девушка, которая тоже с каменным видом поставила капельницу и ушла. Пока она была рядом, я ей протараторила вкратце свою слезоточивую историю, но на нее, как мне казалось, это не произвело никакого впечатления. Она по-прежнему не отвечала мне, а выражение ее лица оставалось неизменным. «Они тут зомбированные, что ли, все?» – подумала я про себя. Тем не менее, я обратила внимание, что предыдущая ее коллега что-то вводила в конце процедуры мне из шприца. А эта девушка почему-то делать дополнительный подкол не стала. Мне даже показалось, что она призрачно улыбнулась мне, когда уходила насовсем. Для меня эта прозрачная улыбка дала сигнал, что она каким-то образом пыталась помочь мне. Только вот как? Через несколько часов я почувствовала жуткую тягу к заветному уколу, который я получала за выполнение всех унижений мира. От этого психомоторного возбуждения я смогла встать с кровати. Во рту пересохло, и в голове была только одна мысль – где достать укол? В сознании что-то щелкнуло. Эта девочка не ввела мне седативный препарат, чтобы я могла сбежать. Только вот куда бежать, я не знала. Окна были под потолком на высоте 3 метров, поэтому выбраться таким способом не представлялось возможным. Дверь всегда запирали на ключ. «Я в ловушке!» – расстроился во мне мой внутренний пессимист. И все же я подошла к двери. Она была закрыта, но не заперта. Поднявшись на цыпочки, я аккуратненько попыталась выглянуть из своей клетки. Коридор точь-в-точь напоминал старую лечебницу. Я осмелилась прокрасться в коридор. Я шла тише рыси, которая вышла на охоту. Мне нужна была эта свобода, раз мне дали маленький шанс снова увидеть моего Тёму. От мысли, что я больше никогда не смогу обнять его, больно сжимала в груди. Меня поймет только мать, которую разлучили с ребенком по независящим от нее обстоятельствам. Как же я тосковала без своего малыша. Я осмотрелась по сторонам. Никого нет. Посмотрев в сторону источника света, где узкий пучок света проникал в коридор сквозь щель неплотно закрытой двери, я направилась в противоположную сторону, чтобы случайно не встретиться ни с кем. В коридоре был полумрак, поэтому трудно было сориентироваться, чтобы быстро найти выход на улицу. Я добралась до лестницы, которая вела на 2-й этаж. «Скорее всего, под ней есть эвакуационный выход», – догадалась я. Я хотела проверить свою гипотезу, как вдруг сбоку раздался звук. Пс! Сердце ушло в пятки. Я повернула голову на источник звука. В сумраке я смогла рассмотреть силуэт девушки, которая сегодня ухаживала за мной. Видимо, она здесь дежурная. Она показала мне жестами, чтобы я вела себя тихо и шла за ней. Я без сомнений доверилась ей. Мы пошли в обратную сторону от лестницы. Сердце от внезапного появления на моем пути этой девушки все никак не могло успокоиться, колотясь с бешеной скоростью. Завернув куда-то в сторону, мы пошли по узкому коридору, который был заставлен непонятными металлическими ящиками и коробками. Миновав их, я увидела маленькую металлическую дверь, которую девушка постаралась бесшумно открыть, но та все равно брякнула. Мы обе замерли. Прислушавшись и убедившись, что нам ничто не угрожает, мы вошли за железную дверь и попали снова на какую-то лестницу. Моя спасительница уверенно пошла по металлической конструкции лестницы, а я с некоторой опаской последовала за ней. Мы спустились в помещение, напоминающее котельную. Она села на трубу и закурила. Подумать бы не смогла, что такое милейшее существо может курить. Но это не мое дело. «Как тебя зовут?» – обратилась она ко мне, медленно выпуская дым. «Надя, а тебя?» «Вообще, Алена, но это не важно. Я услышала тебя, поэтому помогу. Вон в том углу вещи, чтобы выйти отсюда не в ночной сорочке. Где твои, я не знаю. Будешь ходить в этом». Я согласно закивала головой. Она говорила довольно кратко и равнодушным тоном, а главное, очень тихо. «Дай мне позвонить, пожалуйста. Я попрошу своего мужчину забрать меня отсюда. Здесь нет связи. Найдешь телефон позже у кого-нибудь другого», — ответила Алена. «У меня было такое ощущение, что мне надо смотаться отсюда, пока тлеет ее сигарета, и другого шанса не будет. Дай мне свой номер. Я вижу, что у нас нет времени на разговоры, а мне есть что тебе сказать. Где мы сейчас находимся?» «В поселковом медпункте старом. Сейчас здесь построили целый медцентр, а когда это был не элитный поселок, а самый обыкновенный, здесь только и была эта маленькая лечебница». «В каком мы хоть поселке?» Алена сказала мне, а я, прикинув в голове расстояние до моего дома, даже присвистнула. «Знаешь что, я обнаглела, но ты можешь дать немного денег на такси? Я все верну, как только приеду домой». «Денег не дам, а таксиста знакомого попрошу, чтобы отвез тебя. Домой зайдешь и расплатишься с ним». «Почему ты решила мне помочь? У меня свои мотивы». «Тебя это не касается. Много слов от тебя, давай одевайся скорее и утекай, иначе всем будет плохо». Она говорила не то чтобы грубо, но очень твердо. Бывают такие люди, которые помогают, потому что без лишних слов, без надежды на вознаграждение. Алена, кажется, была именно такой. На вид ей было не больше 25 лет, хотя взгляд был довольно угрюмый и удрученный. Казалось бы, такой стройной красотке только бы тусить по клубам и развлекаться с друзьями. Но явно она была увлечена чем-то другим, что угнетало ее. Разбираться в причинах несоответствия внешнего вида и состояния взгляда мне было некогда. Поэтому я быстро переоделась и была готова к побегу. Потушив свою тонкую сигарету, Алена позвонила таксисту и объяснила ему, где меня забрать. Потом она проинструктировала меня, и мы вышли снова в коридор, где уже не обронили ни единого звука. Когда она открыла мне дверь на улицу, я широко улыбнулась ей и помахала рукой. Пройдя пешком метров 200, я вывернула в переулок, где около маленького магазинчика стояла машина такси.